В результате побережье Северной Франции оказывалось полностью неприкрытым перед лицом германского военно-морского флота, если Великобритания не принимала участие в войне. По ходу развития кризиса Бетман Гольвик заверял, что германский военно-морской флот не будет использован против Франции, если Великобритания даст обещание оставаться нейтральной. Но Грей отказался от этой сделки по тем же самым причинам, по которым отклонил германское предложение 1909 года о замедлении строительства военно-морского флота в обмен на британский нейтралитет в Европейской войне, ибо подозревал, что после поражения Франции Великобритания окажется беззащитна перед лицом Германии. Кавычки. «Вам следует уведомить германского канцлера, что его предложение относительно того, чтобы мы связали себя обязательством о нейтралитете на подобных условиях, не может в данный момент быть предметом рассмотрения. Для нас заключение подобной сделки с Германией за счет Франции было бы позором, от которого никогда бы не удалось очистить доброе имя нашей страны. Канцлер также просит договориться об отказе от имеющихся у нас обязательств и интересов в связи с нейтралитетом Бельгии. Такую сделку мы также не можем рассматривать». Кавычки закрыты. Смотри телеграмма сэра Эдварда Грея британскому послу в Берлине сэру Госкину от 30 июля 1914 года, отвергающая политику нейтралитета. В книге «Великобритания. Внешняя политика. Том 1. Страница 607». Дилемма Грея заключалась в том, что его страна оказывалась в тисках. С одной стороны, общественного мнения, а с другой – традиционных принципов внешней политики. Страница 189. Отсутствие общественной поддержки возможности войны по поводу Балкан, естественно, вызывало раздумья и нерешительность. Но если бы Франция потерпела поражение или потеряла уверенность в союзе с Британией, Германия приобрела бы то самое господствующее положение, против которого всегда выступала Англия. Следовательно, становилось весьма вероятным, что в конце концов Великобритания вступила бы в войну, чтобы предотвратить военное поражение Франции, даже если бы Германия не вторглась в Бельгию. Хотя потребовалось бы некоторое время, чтобы британский народ созрел для поддержки такого шага. В течение этого периода Великобритания еще могла выжидать. Однако решение Германии бросить вызов одному из наиболее устоявшихся принципов английской внешней политики, принципу недопущения контроля над Нидерландами со стороны любой из великих держав, привело Великобританию к отказу от дальнейших сомнений и раздумий. Война более не могла закончиться компромиссом. Грей полагал, что, не вставая ни на чью сторону, на ранних этапах кризиса Великобритания сохранит видимость беспристрастности, которая позволит ей выступить в качестве посредника при принятии решения. И прошлый опыт говорил в пользу подобной стратегии. Каждый раз за последние 20 лет момент межгосударственной напряженности разрешался посредством международной конференции. Однако ни один из предыдущих кризисов не сопровождался мобилизацией. А как только все великие державы приготовились к мобилизации, запас времени, требующийся для использования традиционных дипломатических методов, был исчерпан. И теперь критические 96 часов, в продолжении которых мобилизационные графики и планы разрушили возможности для политического маневрирования, британский кабинет выдерживал принятую позу стороннего наблюдателя. Австрийский ультиматум прижал Россию к стенке в тот самый момент, когда она уяснила, что ее обводят вокруг пальца. Болгария, чье освобождение от турецкого правления было осуществлено Россией посредством ряда войн, склонялась на сторону Германии. Австрия, аннексировав Боснию и Герцеговину, похоже, стремилась превратить Сербию, последнего стоящего союзника России на Балканах, в протекторат. Наконец, коль скоро Германия воцарялась в Константинополе, России оставалось только гадать, не окончится ли эпоха панславизма тевтонским господством над всем, чего она добивалась в течение столетия. Даже при данных обстоятельствах царь Николай II еще не был готов к противостоянию Германии. На совещании с министрами 24 июля он рассмотрел возможные варианты для России. Министр финансов Петр Барк вспомнил, что царь заявил: «Война будет катастрофической для всего мира, и если она разразится, ее очень трудно будет остановить». Кроме того, как отмечает Барк, германский император часто заверял его в своем искреннем желании обеспечить мир в Европе, и он напомнил министрам о лояльном отношении германского императора во время русско-японской войны, во время внутренних беспорядков, имевших место в России после этого. Цитата в книге Ливена «Россия», страница 66. Возражения последовали со стороны Александра Кривошеина, могущественного министра сельского хозяйства. Страница 190. Демонстрируя органическое нежелание России забывать даже о мелочах, он утверждал, что, несмотря на любезное письмо кайзера кузену, царю Николаю, германцы задирали Россию во времена боснийского кризиса 1908 года. А раз так, то, кавычки, общественное и парламентское мнение не поймет, почему в критический момент, затрагивающий жизненно важные для России интересы, императорское правительство не решилось на смелый шаг. Наше преднамеренное сдержанное отношение к несчастью не повело за собой успокоения со стороны центральноевропейских держав. Кавычки закрыты. Смотри цитату в книге Ливена «Россия», страница 143. Аргументы Кривошеина были подкреплены депешей от русского посла в Софии, которая гласила, что если Россия уступит, кавычки, «наш престиж в славянском мире и на Балканах упадет настолько, что его уже никогда нельзя будет восстановить». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 147. Главы правительств заведомо уязвимы для аргументов, ставящих под сомнение их отвагу. В конце концов, царь отбросил в сторону предчувствия надвигающегося несчастья и избрал поддержку Сербии даже с риском войны, хотя и воздержался от объявления мобилизации. Когда Сербия отреагировала на ультиматум от 25 июля в неожиданно примирительном тоне, приняв все австрийские требования, за исключением одного, кайзер, вернувшийся из круиза, решил, что кризис миновал. Но он не подумал, что Австрия теперь будет рассчитывать на столь опрометчиво предоставленную им поддержку. И что самое главное, он позабыл, если вообще об этом знал, что когда великие державы уже находятся на пороге войны, мобилизационные планы обгоняют дипломатию. 28 июля Австрия вступила в войну с Сербией, хотя к военным действиям она могла быть готова только к 12 августа. В тот же самый день царь объявил частичную мобилизацию, направленную против Австрии, и к величайшему своему удивлению обнаружил, что единственный план, имевшийся в наличии у генерального штаба, предусматривал всеобщую мобилизацию одновременно против Германии и Австрии, несмотря на то, что в течение последних 50 лет именно Австрия стояла на пути русских амбиций на Балканах, и что локальная австро-русская война была предметом изучения в военно-штабных учебных заведениях в течение всего этого срока. Министр иностранных дел России, не ведая, что живет вне времени и пространства, вздумал разуверять Берлин 28 июля, кавычки. «Военные мероприятия, предпринятые в связи с объявлением Австрии войны, ни в малейшей степени не направлены против Германии». Кавычки закрыты. Смотри Сазонов «Роковые годы», страница 188. Страница 190. Российские военные руководители, все без исключения последователи теории Обручева, были потрясены сдержанностью царя. Они хотели всеобщей мобилизации и, следовательно, войны с Германией, в отношении которой еще не было предпринято шагов военного характера. Один из влиятельных генералов сказал Сазонову, что война стала неизбежной, и мы находимся в опасности проиграть ее еще до того, как успеем обнажить свой меч. Примечание. Приводится в статье «Тернер и К. Русская мобилизация в 1914 году». Journal of Contemporary History, том 3, 1968 год, страница 70. Конец примечания. И если царь представлялся чересчур нерешительным своим собственным генералом, то Германии он казался более чем решительным. Все германские планы строились на том, что Франция будет выведена из войны в течение 6 недель, а тогда можно будет заняться предположительно еще не полностью отмобилизованной Россией. Любая русская мобилизация, пусть даже частичная, врежется в этот график и снизит шансы Германии в этой и без того рискованной игре. Так что, соответственно, 29 июля Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, иначе Германия последует ее примеру. А все знали, что германская мобилизация была равносильна войне. Однако царь был слишком слаб, чтобы что-то переиграть. Остановить частичную мобилизацию означало бы раскрыть весь ход военного планирования России – а сопротивление генералов убедило его в том, что надо ковать железо, пока горячо. 31 июля Германия вновь потребовала прекратить русскую мобилизацию. И когда этот запрос был проигнорирован, Германия объявила России войну. Это произошло в отсутствии какого бы то ни было политического обмена мнениями между Санкт-Петербургом и Берлином относительно сущности кризиса – причем между Германией и Россией вообще не существовало спорных вопросов в прямом смысле слова. Теперь перед Германией встала проблема. Ее военные планы предусматривали немедленный удар по Франции, которая в продолжении кризиса вела себя совершенно спокойно, разве что побуждала Россию не идти на компромисс, обещая безоговорочную поддержку. Поняв, наконец, куда завели его 20 лет воинственной истерии, кайзер попытался перенаправить мобилизацию со стороны Франции в сторону России. Но его попытка обуздать военных оказалась столь же тщетной, как и предыдущая попытка царя, сходная по содержанию, ограничить объемы российской мобилизации. Германский генеральный штаб, не более чем его русские коллеги, готов был выбросить на ветер 20 лет военного планирования. Точно так же, как и у российского генштаба, у него не было в наличии альтернативного плана. И царь, и император хотели бы отойти подальше от опасной черты, но никто из них не знал, как это сделать. Царь, потому что не мог произвести по-настоящему частичную мобилизацию, кайзер, потому что не мог произвести мобилизацию только против России. Оба были раздавлены военной машиной, которую сами же помогали строить, и которую, будучи пущена в ход, уже не в состоянии была остановиться. 1 августа Германия запросила Францию, намерена ли она оставаться нейтральной. Если бы Франция ответила утвердительно, Германия потребовала бы как доказательство добросовестности намерений крепости Верден и Тулон. Но вместо этого Франция ответила довольно уклончиво, что будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. У Германии, само собой, не было конкретного повода, которым можно было бы оправдать войну с Францией, стоявшей в стороне во время Балканского кризиса. И опять-таки движущей силой оказались мобилизационные планы. Тогда Германия придумала какие-то пограничные инциденты со стороны Франции и 3 августа объявила войну. В тот же день германские войска во исполнении так называемого плана Шлиффена вторглись в Бельгию. На следующий день, что было неудивительно для всех, кроме германских руководителей, войну Германии объявила Великобритания. Страница 192. Великие державы преуспели в превращении второразрядного балканского кризиса в мировую войну. Спор по поводу Боснии и Сербии привел к вторжению в Бельгию, на другом конце Европы, что в свою очередь сделало неизбежным вступление в войну Великобритании. По иронии судьбы, к тому времени, как на Западном фронте разгорелись битвы решающего характера, австрийские войска все еще не перешли в наступление против Сербии. Германия уяснила слишком поздно, что в войне не бывает определенности, что безудержное желание быстрой и решительной победы втянуло ее в изнурительную войну на взаимное истощение. Воплощая в жизнь план Шлиффена, Германия делала ставку на британский нейтралитет. При этом она не сумела разгромить французскую армию, на что и возлагались надежды в первую очередь. По иронии судьбы, Германия потерпела поражение в наступательных боях на Западе и выиграла оборонительные сражения на Востоке, как и предсказывал стареющий Мультке. В конце концов, Германия вынуждена была прибегнуть к оборонительной стратегии Мультке на Западе, но уже после того, как совершила политические шаги, исключившие мир, основанный на политическом компромиссе, на чем и строилась стратегия Мультке. Так называемый «европейский концерт» проявил позорное бессилие, ибо политическое руководство позволило себе самоустраниться. В результате не было даже предпринято попытки собрать нечто вроде Европейского конгресса, когда подготовительный период, как это имело место, на протяжении почти всего XIX века производил отрезвляющее воздействие или приводил к выработке конкретных решений. Европейские лидеры предусмотрели все возможности, за исключением резерва времени, требующегося для дипломатического умиротворения. Вдобавок они позабыли изречение Бисмарка: «Горе тому руководителю, чьи аргументы в конце войны не стали убедительны, как в ее начале». К тому времени, как события прошли своим чередом, 20 миллионов лежали мертвыми. Австро-Венгерская империя исчезла с лица земли, три из четырех династий, вступивших в войну, германская, австрийская и российская, оказались свергнуты. Устоял лишь британский королевский дом. Позднее с трудом можно было вспомнить, что же именно зажгло мировой пожар. Все понимали лишь то, что на пепелище гигантского безумия надо было построить новую европейскую систему, хотя природу ее трудно было разглядеть среди страстей и опустошения, порожденных кровавой бойней.